уладил одно дело, явилась другая помеха. Министры коронные литовские объявили послу, что Паткуль, будучи проездом в Белой церкви, дал знать коронному гетману, будто полей без воли царской Белую церковь Речи Посполитой не отдаст. А теперь тот же Паткуль гетманам пишет, что полей не отдаст Белой церкви до тех пор, пока Польша с царским величеством не заключит союза. «Зело дивно», — писал Долгорукий Головину, — «если, не знав здешнего состояния, то делал Паткуль. Отчего здесь к союзу великий труд учинил, а неприятелям, которые ищут зла, к великой пользе? Для Бога извольте со стороны Белой Церкви некое действие доброе к полякам показать и ясно к Речи Посполитой отписать, что сие господин Паткуль делал без воли его царского величества». Сам король говорил Долгорукому, что сомнения немалое имеет в господине Паткуле, который дружбу и союз его короля с царским величеством разрушает околичными прилогами, что неудовольствие, объявленное царем на поведение его короля, он считает делом Паткуля, следствием его личной злобы. «Я хорошо знаю Паткуля», — продолжал король, — «и царское величество также узнает, что Паткуль для собственного своего умысла и пользы службу своего государя оставляет». Полей не отдавал Белой церкви. Весною 1703 года Мазепа известил Головина, что пьяный Полей проговорился в Киеве: «Господин гетман нам в нужное время помощи войскам не давал. Если и впредь давать не будет, то поддадимся полякам, и не знаю, каково тогда и на Заднепре будет». Головин требовал от Мазепы, чтоб старался о возвращении полякам Белой церкви, что было необходимо при тогдашнем союзе с Польшей против шведов. Мазепа отвечал вопросом, как это сделать. Как Полея и Самуся привести к покорению полякам? «Захотят ли они, — писал Мазепа, — положиться на мои голые слова, потому что от королевского величества и Речи Посполитой никакого обнадеживания нет? На чью ж бы душу тот грех пал, когда бы я всякими способами, приватным моим обнадеживанием, привел их к миру с поляками и отдал их с неволею? А они, поляки, захотели бы не только над ними, но и над народом, который теперь в их защите, так мучительски поступить, как по Днестру и по Бугу учинили, иных виселицею, иных бросанием на крюки, а иных взбиванием на кол казнили, мстя свои убытки и кроворазлития. Для того изволь вельможность ваша прислать подлинную мне информацию. Полей и Самусь сидят смирно, никакой с ляхами не чинят зацепки, проезд всяким людям свободен, только по вся дни примножает к ним гультяйство, особенно из Запорожья. Сотник Полеев, секретарь, будучи недавно с ним в Киеве, проговорился пред духовными особами, что наш Полей заодно с атаманом Кошевым смышляет и во всем его слушает, обо всем между собою тайно сносятся. В июне месяце собрался сейм в Люблине, на котором происходили явления, возможные только в Польше. На сейм явился кардинал-примас Радзиевский, и на другой же день стал просить приватной аудиенции у короля Августа, против которого он действовал явно вместе с шведским королем. Послы поветовые, узнавши об этом, отправили к королю сеймового маршалка с представлением, чтоб не давал примасу приватной аудиенции, а дал бы в посольской избе пред всеми публично. Король исполнил их требования. На этой публичной аудиенции многие послы коронные литовские говорили примусу, что он привел и по сие время держит в их государстве шведского короля с войском, который все их государство разорил, и многие его кардинала неправды вычитали с великим бесчестием. Радзиевский хотел оправдываться, но ему не дали открыть рта до тех пор, пока он, ставший на колени подле короля, не присягнул перед Святым Крестом, что шведского короля не приводил и до сего времени не удерживал. Вперед королю Августу и Речи Посполитой никакого зла делать не будет, всегда станет искать чести и пользы своему государству. Произнесши эту присягу, явный изменник засел в Сенате, как первое после короля лицо в государстве. Долгорукий писал Головину: «Извольте времени не опуская, потребное свое дело управлять, а на здешнюю сторону, на оба народа худая надежда, хотя с ними и в союз вступить, истинно никакого состояния доброго от них не будет». И если неприятель Торн добудет, то их конечная худоба. Саксонского войска пропадет лучшая часть, о которой и останутся и те в сущем убожестве. У поляков шведы проход к Гданьску удержат и хлеба не пропустят, отчего их все польское государство состоит. И к такой неприятель их тесноте приведет, что они и Богу солгут, не токмо нам. Известно вам, какое есть здесь постоянство. Лучше того не могу признать, что по все время задержан здесь неприятель. Хотя наше войско помощное будет, опасно, чтоб до какой худобы не дошло. Лучше б сильнее помочь деньгами, токмо чтоб и те были употреблены по нашему намерению. Однако ж нам, сколько возможно, труждаться подле них надобно. Нынешний год без всякого опасения извольте быть. Чаю, конечно, неприятель зимовать здесь станет. Хотя б с собой их быть и принудил, чего я больше не чаю. Истинно, как нам, так и ему того же часу солгать готовы. Не извольте того и мыслить, чтобы здешние оба народа для чести или прибыли государственной, что стали с трудом делать, разве для какого не есть покою? Если увижу, что наш союз станет отдаляться, то нам надобно ходить, чтоб король перепустил нам своего войска. Истинно не знаю, как этому войску пробыть нынешнюю зиму. Поляки зимовых квартир у себя дать не хотят,